Был у меня малютка муж. Был у меня малютка муж величиной с мизинчик. Он вечером, боясь мышей, ложился спать в кувшинчик. Я для такого муженька не пожалела денег, купила славного конька величиною с веник. Скачи отсюда поскорей, любезный муженечек, а чтобы носик вытирать, так вот тебе платочек.